Глава 20. «Ну что ты ревешь, как маленький? Сколько тебе лет-то, а?» — сказал я укоризненно, когда стало понятно, что своим ходом слезы не остановятся. 15. Бинжи шмыгнул носом. «Сколько?» — переспросил я недоверчиво. «Скоро будет 15, — поправился тот. «Еще того не легче. Я прекрасно помнил, что инициация проводилась только после того, как кандидату в маги исполнялось 18 лет. Раньше ни тело, ни разум не были способны справиться с мощным потоком силы. Костян как-то вскользь упомянул, что в старые времена некоторые кланы проводили эксперименты, категорически не одобряемые церковью и имперскими законами, и заставляли инициироваться детей и подростков. Выживших среди тех не было». «Но как у тебя получилось пройти инициацию?» — спросил я. «Понятно, что иначе Бинжи студентом бы не стал». Он всхлипнул и отодвинулся, открыв красное и опухшее от слез лицо. Я вытащил из-за манжета рукава платок и протянул ему. Носить платки с собой полагалось по правилам этикета, и сегодня был первый раз за очень долгое время, когда он пригодился. «У меня была дикая инициация», — все еще неровным голосом сказал Бинжи. «Правильно говорить стихийное», — поправил я его машинально и тут же спросил, как это получилось. Подросток глубоко вздохнул, отвел от меня взгляд и уставился на заросли кустарника. «Меня собирались убить», — произнес он нехотя. «В лесу. Я правда думал, что умру там, что все. А потом пришла магия». Он замолчал. «И что?» Бинжи пожал плечами. «И она их уничтожила». «Их, то есть демонов?» — уточнил я. «На тебя ведь напали демоны?» Подросток сглотнул и ответил не сразу. «Да», — произнес он наконец. «Да, это были демоны». Звучало не очень убедительно. Сочетание слов «меня собирались убить» и «в лесу» вызвало у меня воспоминания о недавней ночной охоте и рассказе лисы про сирот, про нелюбимых пасынков и падчериц, которых местные жители заставляли собирать драгоценные лечебные растения в смертельно опасных болотах. Многие из этих детей, погибнув, оставались там навсегда, а их души становились зловещими призраками. Возможно, нечто подобное произошло с Бинжи. Только жертвой в итоге стал не он, а жестокие люди. По законам Империи, маг не считается ответственным за то, что случилось во время его стихийной инициации, — сказал я. «Не считается?» Бинжи вскинулся всем телом и уставился на меня широко раскрытыми глазами. «Нет, есть такой человек, Райхан Сирота, императорский советник. Его инициация тоже прошла стихийно, и во время нее он стер с лица земли не только напавших на его поселение демонов, но и всех жителей своей деревни». «Ему за это ничего не было?» — недоверчиво спросил Бинжи. «Абсолютно ничего», — подтвердил я и добавил со значением. «Но, конечно, очень хорошо, что во время твоей инициации погибли только демоны. Ты же пока не правая рука императора». «Да, я понял», — произнес Бинжи неуверенно. «Мы еще очень хорошо, что ты точно помнишь, какие именно демоны на тебя напали, как и где это произошло, и как твоя магия, прорвавшись, разнесла их в клочья. Или же сожгла, а может, утопила?» Бинжи смотрел на меня молча, только часто моргал. Я похлопал его по плечу. «Память — забавная штука, особенно у молодых магов», — продолжил я. «Например, воспоминания могут подкинуть тебе фальшивку о том, что некие люди якобы оказались вместе твоей стихийной инициации. Но это, конечно, полная глупость. Конечно, там не было никого, кроме демонов. Верно ведь, Бинжи? В такой ситуации памяти надо помочь. Надо создать яркую историю того, что случилось, с четкой последовательностью событий, со всеми деталями. А еще уметь рассказать об этом так искренне, что никто не усомнится». Я замолчал. Бинжи смотрел на меня, и в его глазах отражались и страх, и неуверенность, и надежда, а еще множество вопросов. Но ни один из этих вопросов он не озвучил. Лишь расправил плечи и кивнул. «Теперь я точно понял». «Я сказал Бинджи правду о том, что маг не считается ответственным за происходившее во время стихийной инициации. Официально не считается. Но все же, если станет известно, что во время нее погибли люди, особенно если этих людей было много, и особенно если среди них были благородные, на репутации мага появится пятно, а кто-то из родственников погибших может пожелать мести. Я не знал, кого именно убила магия Бинджи, и не особо хотел узнать. У меня имелось столько собственных секретов, что чужие привлекали мало. Но если я был прав, то подростку следовало придумать стройную и внутренне непротиворечивую историю вместо тех подозрительных фраз, которые он мне выдал. «Что случилось потом, после инициации?» — спросил я. «Как ты здесь оказался? В 14 лет ты вообще не должен был стать студентом академии. В таком возрасте сюда просто не берут». «Раньше не брали», — возразил он. «А сейчас им все равно. После инициации я добрался до Ольна. Это небольшой городок на северо-западе. Я не знал, что мне делать, но надеялся. Думал, может, кто-нибудь из местных магов возьмет меня в подмастерье». «Ты обратился в магистрат того городка?» — спросил я. «Не совсем», — Бинджи замялся. «Я не хотел, хотя потом все равно там оказался. Когда они узнали, что у меня прошла стихийная инициация и что я не принадлежу никакому клану, то обрадовались. У них, оказывается, других молодых магов не было, а из столицы требовали прислать хоть кого-нибудь. В магистрате мне рассказали про декрет императора и сказали, что отправят меня учиться, хочу я того или нет. Возраст студентов в декрете не ограничивался, поэтому в академию меня взяли». «Точно. Я же сам читал приказ императора. Никаких упоминаний возраста магов там действительно не имелось. Случившееся с Бинджи, его настолько ранняя стихийная инициация была редчайшим исключением, и подобную вероятность, составляя указ, просто не приняли во внимание. Странно, что я сразу не понял, насколько Бинджи младше всех остальных. Он ведь был и невысоким, и узкоплечим, и костлявым, и лицо у него все еще казалось немного детским. Но мне никогда бы не пришло в голову, что декан первого курса, или кто там занимается приемом новичков, додумается записать 14-летку в ряды тех, кто совсем скоро станет боевыми магами. К коменданту я заглянул на следующий день. Его кабинет располагался на первом этаже, рядом с кладовками, и оказался весьма востребован. На пороге открытой комнаты толклись три студента и о чем-то горячо спорили с ее хозяином. К тому времени, как я подошел ближе, спор закончился, и студенты, судя по всему, оказались в нем победителями. Потом они заметили меня, и триумфальное выражение сползло с их лиц, сменившись уважением и опаской. Приветствие они сказали практически хором и поклонились так низко, будто бы я был главой важного клана, а не таким же студентом, как они сами. Я кивнул в ответ, подумав, что, во-первых, их лица были мне совсем незнакомы, а во-вторых, такое чрезмерно почтительное отношение вряд ли продлится долго. Самое большее — месяц. Потом шок прошедшей трагедии и едва не случившейся куда большей катастрофы сгладится. Впрочем, эти рассуждения не означали, будто через месяц я собирался уйти в тень. «О, Рэй, наш спаситель!» При виде меня комендант расплылся в слащавой улыбке. Я вежливо улыбнулся в ответ, закрыл за собой дверь, подвинул стул ближе к столу коменданта и без приглашения сел. По лицу хозяина кабинета скользнуло недовольство, но уже через мгновение оно приняло прежнее приветливое выражение. «Не мог не услышать горячий спор, кипевший тут до моего прихода», — сказал я. «Что случилось?» «Ма», — комендант махнул рукой. «Отказываются селиться в той комнате. Ну, в той самой». С болезненной гримасой он ткнул пальцем наверх. «Где случилось жертвоприношение?» — уточнил я, и он кивнул. «Почему отказываются?» Комендант всплеснул руками. «Вот и я о том же. Отличная комната. Вся кровь уже отмыта, мебель заменена, защитные заклятия обновлены и даже усилены по сравнению с тем, что было. Но нет, суеверные деревенщины боятся. Им уже успели рассказать о том убийстве, и вот... Судя по заиканию, сам комендант тоже не согласился бы поселиться в означенной комнате. «То есть эти парни приехали совсем недавно?» — спросил я. «Третьего дня». «Что ж, это объясняло незнакомые лица. А обо мне им, значит, уже успели рассказать. Собственно, я пришел к вам по причине, косвенно связанной с этой...» Я тоже ткнул пальцем вверх комнатой. «Ну, что такое?» Комендант заметно всполошился. «Неужели с ней действительно какой-то непорядок? Демонические эманации? Или проклятие, или...» «Причине косвенно связанной», — уточнил я, прерывая поток его вопросов. «Речь о том, что лично вы могли бы сделать, чтобы не допустить случившейся трагедии». «Я?» — комендант вытаращил глаза. «Но я очень слабый маг. Что бы я мог?» «Вам требовалось всего лишь выполнить свою работу. Скажем, немедленно расследовать кражу формы, когда вам о ней сообщили. Как знать, это могло бы спасти 6 жизней». «О чем вы, Рейн?» Но глаза у коменданта забегали. «Когда Бинджи рассказал вам о преступлении, вы отмахнулись от его слов. Боюсь, это выглядит так, будто вы покрывали тех шибинов». «Я... нет, абсолютно нет. Понимаете, Мидан, я был в тот день ужасно занят. Просто невероятно занят. Столько всего навалилось. Боюсь, я слушал того юношу не слишком внимательно. Но не со зла, нисколько не покрывая преступников. Абсолютно нет». Комендант вытащил из кармана большой платок и нервными движениями промокнул выступившую на лбу и висках испарину. «Северная канцелярия вас еще не допрашивала?» — небрежно поинтересовался я. «Допрашивала? Нет, что вы, зачем меня допрашивать? Что я могу знать?» Он дребезжаще рассмеялся. Я наклонился вперед и положил руки на стол коменданта. Тот отшатнулся, вжимаясь в спинку своего кресла. «Согласитесь, стечение обстоятельств слишком подозрительное», — сказал я, глядя ему в глаза. Комендант в ответ уставился на меня так, будто я был чудовищем бездны, явившимся в человеческий мир лично за ним. Потом он встрепенулся, скидывая моментальное оцепенение. «Я ни при чем. Клянусь вам, Мидон, именем Пресветлой Хейме клянусь». Я еще несколько мгновений смотрел на него, подозрительно прищурившись. Потом откинулся на спинку своего стула. «Ни при чем, говорите?» «Нет». «То есть господину старшему дознавателю нет нужды вызывать вас на допрос с ментальным воздействием?» «Нет, абсолютно нет никакой нужды». «Хм, ну хорошо. Так и быть, я вам поверю. Но...» Я снова прищурился. «Надеюсь, теперь ваше поведение будет безупречно, и занятость больше не помешает вам выполнять ваши прямые обязанности». «Нет, конечно, нет». «Вот и отлично». Я улыбнулся, не разжимая губ. «Но приглядывать за вами я все же буду». Комендант вновь промокнул испарину. В то, что он был как-то связан с шибинами, я не верил. Скорее всего, внимание канцелярии комендант боялся по совсем другой причине. Ментальный допрос вскрыл бы все воровство, превышение служебных полномочий, взятки. А значит, в самом лучшем случае он бы вылетел со службы, а в худшем, в зависимости от тяжести проступков, мог попасть в столичный холодный дом или даже отправиться на каторгу. У меня действительно мелькала мысль рассказать старшему дознавателю о словах Бинджи. В обычной ситуации на такой мелкий проступок коменданта канцелярия не обратила бы внимания, но сейчас ситуация не была обычной. Но все же я решил этого не делать. Неизвестно, какой окажется замена, а этого коменданта я знал, он знал меня. Знал, боялся и потому желал угодить. Даже переигрывал с угождением, ну какой я ему Мидан. Будто прочитав мои мысли, комендант вновь приторно-сладко улыбнулся. Сейчас на его лице, побледневшем и потном, эта улыбка смотрелась совсем не к месту. «Возможно, в моих силах что-то сделать для Недана. На ваших плечах столько забот, мы все в таком огромном долгу перед вами. Может, заказать новую мебель в вашу комнату? Какую желаете, конечно, или...» «Нет, ничего не нужно. Я поднялся на ноги. Как я сказал, просто выполняйте свою работу. Хорошего дня». На следующее утро я первым делом спустился на третий этаж и подошел к той самой комнате, где шибины пытались создать ход в бездну. Комната стояла открыта настежь. Дверь, уничтоженную старшим дознавателем, еще не восстановили. Я вошел внутрь и остановился, оглядываясь. Кровь действительно убрали, вместе с досками пола, которые она пропитала, и уже успели настелить новые и даже покрасить их. Мебели внутри не было. Старую, очевидно, выбросили, а замену еще не привезли. Подойдя к тому месту, где находился центр звезды вызова, я присел на корточки и прижал ладонь к полу. Я специально выбрал время раннего утра, до того момента, когда я обычно отдавал каще излишек энергии. Сейчас, на пике силы, я был способен ощутить такие нюансы, которые в другое время от меня бы ускользнули. Импульсы моей магии разошлись по комнате, но большая их часть сконцентрировалась на пространстве под моей ладонью. Но нет, я не ощутил ничего, что выдало бы присутствие демонического. Никаких эманаций, никаких зловещих следов. Либо тот, кто чистил комнату от магии, сделал свою работу великолепно, либо никаких эманаций проникнуть сюда не успело. В конце концов, ход ведь не открылся. Старший дознаватель остановил ритуал, когда воронка из зачарованного металла только начала закручиваться. Похоже, в данном конкретном случае комендант оказался прав. Комната действительно была чистой, а студенты отказывались тут селиться из-за обычных суеверий. А вечером того же дня пришло письмо от Аманы. Она, наконец, закончилась с делами и направлялась в столицу. Монеты империи по отношению к валюте Российской Федерации. Зекций. Медная монета малого размера. По стоимости равна примерно 150 рублям. Арций. Крупная медная монета. Равна 10 зекциям или примерно 1500 рублям. Терций. Малая серебряная монета. Равна 10 арциям или примерно 15 тысячам рублей. Мирецей. Большая серебряная монета. Равна 5 терциям или примерно 75 тысячам рублей. Аларций. Золотая монета. Равна 10 мирециям или примерно 750 тысячам рублей. Таким образом, стоимость зачарованной формы из живых нитей составляет примерно 1,5 миллиона рублей.